Глава 7. Ночь 2. Жирон и старые знакомства. Возвращаясь обратно, он прокручивал в голове разговор со старой графиней. Ее прошлое проясняло манеры, умение держаться, весь облик говорил о блестящем воспитании, отточенном годами до состояния мудрости. Она явно что-то заподозрила в нем, однако же помогла, дав дневники Гауляйтера. Дорога была заснеженная, снежинки наискось летели поперек стекла, и больше всего он мечтал добраться на Красную, заварить чай покрепче и засесть за тусклым светом ночника за рукопись. О незваных гостях он думал меньше всего, если опять выйдут топать и досаждать, натравит на них дядю Васю. Все равно тот не спит или только притворяется спящим, чтобы не нагрузили работой. Ну или привычка. Она ведь так курящим перекур, а не курящие работают. Физиологические упыри не нуждаются в долгом сне, для отдыха хватает пару минут глубокой каталепсии. Вампиры – дело другое. Они хоть и пыжатся, изображая аристократию, но, впустив в себя инаковость, изменились куда сильнее. Если разобраться, то на территории дома 67 на Красной, в особенности в квартире 81, происходило слипание временных перегородок или измерений, если угодно. В зоне соприкосновения чужеродных пространств происходило возмущение законов физики. Они либо давали сбой, либо не работали вовсе. Чем и объясняли все мистические явления. Собственно, никакой мистики не существовало вовсе. Все выходцы мира потустороннего, как выразился тот ученый из передачи, всего лишь жильцы подвального помещения. Разумеется, в зоне возмущения они могут бегать по потолку, проделывать всяческие фокусы со временем пространством. И ведь то же самое могут и люди, только никто до этого не додумался. Но как ты додумаешься, если над тобой кто-то стонет, топает или, и того хуже, гоняется с целью сожрать? Зная природу этих существ, с ними вполне можно совладать. Ведь человек, используя ум, убивает даже самых сильных хищников. Но трудно его проявить, когда с тобой хотят установить близкое гастрономическое знакомство и руководит инстинкт самосохранения. Ведь напинал, как выразился дядя Вася, ОМОН и ему, и Жирну, не став особо заморачиваться вопросом, что это такое. Позже чесали голову, да отмывали берцы от вонючей слизи. Стоило бы посмотреть эти отчеты. От аварийных упырей давно и след простыл, а в окнах квартиры не горел свет. Дядя Вася без надобности ночью как днем видит, а по стеночке как по ровненькому шныряет. Ну и двойной комплект зубов придачу. И ведь на осмотре ни один стоматолог не определит, а через пару секунд раз и кушать подано. Вся кровососущность упырей, да и вампиров тоже, состояла в том, что при мутации под воздействием иномирности у них необратимо пострадали клетки крови, и вырабатываемый гемоглобин быстро распадался. И сей распад тормозился наличием спирта. Думаете, зря возник каламбур? В вашем спирту крови не обнаружено. Это про них. Остальные байки про серебро и синовое колье касались по большей части вампиров, особей, у которых мутации зашли гораздо дольше, и намеренно у них было уже больше, чем земного. Для них эти вещества были чрезвычайно токсичны, как для нас кусок урана. Биология – ничего больше. Ну а осина, но не растет она в преисподней, и ничего там не растет. Сожрали. Дверь оказалась заперта. Стас разулся, пошел заварить чай и обнаружил на кухне записку. «Вызвали на срочную шабашку. Ничего кровососущего. Не жди, найду, кем другим поужинать. Вася». Пожал плечами, заварил чай и пошел читать дневник. Однако не успел он зажечь ночник, как иномирие начало ломиться в гости. Свет погас, снова встали тени длинные, тягучие, свидетельствующие, что началось проникновение двух пространств, подобно тому, как в воде расплывается капля чернил. Снова продрало страхом, диким, жутким, захотелось бежать без оглядки. Гости с преисподней жадно нащупывал добычу, пытаясь отключить ее разум и сломить способность к сопротивлению. Затем раздался мерзкий хлюпающий звук, словно кто-то большой и грузный прорывал околоплодный пузырь. Собственно, так оно и было. Стенки измерений представляли собой такой пузырь. Стас подпрыгнул, потерял вес и, перекувырнувшись в воздухе, пошел по потолку, как по полу, встречать гостя. Не ждать же, пока тот сожрет подаренные графине вкуснейшие пирожки и займется им. Он был большой, грузный, напоминая нечто среднее между слизнем и освежеванным медведем. Вывалился из междумирья, словно из молниеносно разросшегося пятна плесени, запутавшись в обоях. И пока он из них выпутывался, кромсая когтями, Стас размашисто сознанием дела оттоварил наглеца битой по морде. Эффект был потрясающий. Огорошенный гость от неожиданности хрюкнул и уселся на задницу, соображая, откуда прилетело. Удары осиновой биты сыпались один за другим, ломая и вминая кости черепа в желеобразное подобие мозга. Жрун сообразил, что зашел не туда, и в добычу отбивную сейчас превращается он. Ломанулся во временно проницаемую стенку и окна, и на этом зона смешения пространств закончилась, и его взяла в оборот сила притяжения. Раздался шлепок мяса об асфальт там, где стояла аварийка упырей. Стас проводил его взглядом, оделся, прошел к машине, вытянул из багажника брезентовое полотно и накрыл прыгуна. С минуту подумал, что же ему делать. Нину же и не полицию с Петровым вызывать. Уселся на колышущийся студень Жруна и набрал номер. Трубку на той стороне подняли быстро, словно бы ждали звонка. «Павел, не спишь?» «Уже не спишь». «Отлично. Это Ильин. Да, ваш научный консультант». «Какого хрена?» «Да, собственно, никакого. У меня тут дохлый Жрун валяется. И смс-ок в тону. Вам случайно не надо? Или журналюгам пихнуть? Где? В Энске. У нас что, много Энска в России? На карту глянь. Что делать? Паш, да ёкаламане. Если бы я знал, что делать, стал бы я тебе звонить час ночи. Кто у нас? ФСБ? Ага, жду». Минут через 15 застрекотало, и посреди двора, мигая посадочными огнями, сел вертолет. Открылась дверца, оттуда со стороны пилота, натягивая капюшон куртки, направился хороший знакомый Павел Макриди, полковник ФСБ отдела паранормальных исследований. Да, оказывается, такой тоже есть. «Стас, да какого хрена? Твое счастье, что мы как раз вблизи вашего Энска пролетали. Что за...» Ильин ухмыльнулся и, затягиваясь сигаретой, рывком сорвал брезент с туши Жруна. Полковник отпрыгнул чуть ли не быстрее бойцов, облаченных в костюмы биозащиты. «И еще будут ценные комментарии». «Замечательно. Знакомьтесь, это Жрун». «Жрун, это Павел. А, вы же знакомы, вроде». Макриди стал бледнее снега, и руки его затряслись. «Это ж откуда он такой вылез? Как же ты так умудряешься, мать твою, Стас?» «Не я», – закивал головой внештатный консультант отдела паранормальных исследований. «Тут был налажен четкий конвейер вызывания данных тварей и взаимовыгодный обмен. Выпить есть?» Полковник полез во внутренний карман куртки, протянул плоскую фляжку. Подаль, откинув шлемы, рвало бойцов в биозащите. Стас открутил пробку и щедро, словно индейка на кухонном столе, стал поливать Жруна. «Ты в своем уме?» – звал полковник, отбирая флягу. «Это же марочный коньяк! Знаешь, сколько он стоит?» «Если его сейчас не полить спиртом, клетки начнут быстро распадаться. И к лаборатории вы довезете лишь противень холодца. Эй, ребята, выпить есть? Нет? Блин, в жизни не поверю, чтобы у офицера не было при себе средства от нервов». Полковник кивнул. Один из бойцов сбегал к вертолету и вернулся с парой бутылок. Посмотрел на Ильина, ожидая указаний. «Так, поливаем эту паскуду. Чем больше, тем лучше. И не курите, а то получим шашлык на выходе». «Расскажи поподробнее», – попросил полковник, наблюдая сюрреалистическую картину. Бойцы в серебристых скафандрах биозащиты поливают массивную розово-рыхлую тушу на асфальте. «А что тут рассказывать? Ведьма, которых не верил я, размывала своими гримуарами перегородки между измерениями преисподнюю, которую не верил ты, покуда туда не загремел, а я не вытащил. Ничего не упустил. «Мало водки, товарищ полковник!» Подбежал один из бойцов. «Здоровый, зараза! На медведя похож!» «Так по описи оформим. А водка...» Взглянул полковник, скользнул по пейзажу. «Вон, пулей метнись!» «У меня ж денег нет, да и в таком-то часу!» «Блин, Агибаев, не тупи! Магазин большой, сторож должен быть. Корочка ему у нас, ты к ней пулей!» Боец убежал, а Стас с сожалением отбросил пустую коробку из-под сигарет в урну. Наладила пищепром. Жируны жрали людей, в процессе выкачивал энергию для своих дел. Но не все так просто. Судя по всему, ее прикрывает здешний мент, некий Петров. В прошлом же году прокололись, и одна жертва выжила. А из зоны прикосновения вынесли 500 трупов. Ты разве не видел отчет? Полковник мрачно закивал головой, ткнул Стасу пачку сигарет, наблюдая, как обратно несется пара бойцов с двумя ящиками водки. Картинка, блин. Пришельцы на пикнике жарят неведомую хрень. «Дай мне неделю, я размотаю этот клубок до конца. Иначе спугнем большую рыбу. Она на кого-то работает из местных кругов, что-то им, видимо, поставляет. Да, мне нужна криптограмма, средства, и верни мне мои корочки, будь добр». «Какого уровня?» «Ну, приблизительно такого, чтобы я мог в контору дверь ногой открывать, и я не шучу. Представляешь, если эта хрень вырвется, и такой цех тут может быть не один». «Паш, вы же не умеете это видеть, а я – да». Бойцы закончили мариновать жируна, и Стас показал жестом, чтобы тащили вертолет. «Если лаборатории понадобится еще один такой образец?» «Да? Ну тогда подгоните вон под то окошко самосвала. Они будут каждую ночь сами шмякаться туда мордами вниз. Только продовольственную проблему ты так не решишь». «Все хохмишь?» Немного успокоился полковник. «Ничуть. Готовенькие, свеженькие жруны. Хочешь, можешь на мясокомбинат загнать, ручаясь. Уровень консерванта в колбасе обычной и из жруна будет примерно одинаков». «На той стороне за мной другой гонялся. В броне», – задумчиво обронил полковник, туша окурок. «А нахрена им здесь костяная броня? Она же рай земной. Мясо само в рот прыгает». «Ладно, Эльвин». Павел вытянул странного вида смартфон. «Квантовый, с криптозащитой. Бери». «А корочки?» «Водка в вертолете есть, принтера нету. К утру в здешнем отделении отпечатают и привезут. Еще». Стас потеребил себя за нижнюю губу. «Ствол бы мне еще. С изотопами серебра. Силы мои уже не те. И канала энергии иерархии нет». «Об этом я жалею больше всего. Что нет связи с твоим ведомством, а как местные жильцы». «Местные», — скривился Стас. «Местные, как последние белые люди среди папуасов, трясутся, чтобы не сожрали чуть ли не каждую ночь. Думаешь, не слышат ничего? Все слышат. Да кому расскажут, кто поверит. Короче, пару дней, максимум неделя, и я принесу готовый результат». Полковник кивнул и бегом направился к вертолету без опознавательных знаков, на ходу накидывая капюшон куртки. Стас же сложил брезент, чиркнул спичкой и бросил набежавшую после приготовления лужу на всякий случай. Вверх заметнулся гигантский столб синего спиртового пламени. После всего произошедшего в крови бурлил адреналин, стало понятно, что до утра не уснуть. Вернулся в квартиру, даже не закрывал, кому она нужна. В кухне не было ни малейшего следа присутствия жруна. Обои были на своем месте, ровнёхонько и целёхонько. Ничего удивительного. На этом пятачке причинно-следственные связи нарушались. Включить логику здесь бессмысленно. Клацнул выключателем, света не было. Видимо, они все-таки что-то повредили, может, проводку. Но разбираться в этом сейчас не было никакого желания. Подумав, взял светящийся глобус, дешевую китайскую лампу с LED-подсветкой. Полусферы открывались подобно бутонам желтого цветка, в самой сердцевине которой хранился ключ. Тот самый с источника, позволяющий прогонять через структуры потоки тонких энергий, поддерживая их в рабочем состоянии. Никто другой не смог бы увидеть ключ, не то что задействовать. Это был действительно ключ, позволяющий склеивать мир земной и вышний, находка. Без него он мало бы чем отличался от усредненного человека со спящими, неразвитыми проводниками энергии. Разве что объемом знаний, которые мог реализовать лишь частично. Да, знать и мочь – разные вещи. Открыл пожелтевшую политурку, скользнул глазами по строкам и, как всегда, провалился в написанное. При погружении в информационный пласт прошлого происходит смешение восприятия. Ты словно погружаешься, наблюдаешь и переживаешь все непосредственно сам. Во многом это зависит от качества текста, от умения передать суть. Перевод же Анны Никитишны был совершенен.